Кавказских льдов хватило ненадолго. Самолет шел уже над морем, слева точно из первозданной плазмы рождалось солнце. Рождалось нелегко, все в дымном огне, в сполохах заревого пламени, как показалось Бардину знойного. Бардин вдруг подумал, какой сегодня день? Воскресенье. Если все пойдет, как предполагалось, в пятницу можно, пожалуй, добраться и до Вашингтона. В майскую жару пятница может быть и неприсутственным днем, если, разумеется, на вечер посольство не назначило чего-то чрезвычайного. Но опасения оказались напрасными. Пятница, даже конец дня, оказалась присутственной. Русские показывали фильм, полученный после Сталинграда. Накануне ленту демонстрировали президенту, и, как стало известно, дважды. По словам Денниса Крыги, посольского первого секретаря, встретившего Бардина и Августа на аэродроме, интерес к фильму большой, и завтра его решено показывать прессе. Но Крыга сказал Бардину нечто более важное. Черчилль уже в Вашингтоне второй день. Злые языки утверждают, что Черчилль пересек океан на корабле с немецкими военнопленными, заметил Крыга, и его левая бровь надломилась. Черчилль говорит, что оказался на корабле с пленными случайно, но люди осведомленные полагают, у Черчилля случайность исключена. «Значит, заставил врага охранять себя?» — спросил Бардин. «Да, похоже, так», — возликовал Крыга. Его искренне забавляла изобретательность английского премьера. «У них и в дипломатии часто бывает нечто подобное. Солидность и авантюра рядом. Не так ли?» «Пожалуй, да», — ответил Бардин. Бардина доставили в посольство, когда съезд гостей уже начался, до сеанса оставалось полчаса. «Вот странно, но я не вижу посла», — сказала Августа Бардину, оглядывая вестибюль и не находя там Литвинова. «Обычно в это время он уже с гостями». «Да не он ли это?» Литвинов шел быстро, с несвойственной человеку его возраста и его комплекции легкостью, стараясь по кратчайшей прямой пересечь холл, пока еще не заполненный гостями, и достичь крайнего столика, за которым устроился Егор Иванович со своей спутницей. Бардин встал и пошел Литвинову навстречу. «А почему наши московские гости одни?» Вдруг остановился Максим Максимович. Он сообщил своему шагу такую энергию, что ему стоило труда остановиться. «Денис Михайлович, вы почему оставили гостей одних?» Спросил он Крыгу, стоящего у окна в толпе посольских коллег. «Здравствуйте, здравствуйте!» Он склонился над рукой Августы Николаевны, которую она с готовностью, чуть милостивой, протянула Литвинову, крепко по-мужски сдавил большую ладонь Бардина. «Ждал звонка Гопкинса», — заметил он, обращаясь к Егору Ивановичу, при этом интонация его обрела значительность. «Он будет сегодня, Максим Максимович». «Обещал быть. Кстати, вы его порасспросите. С Черчиллем-то вы разминулись, Егор Иванович?» — улыбнулся Литвинов. «Он отбыл нынче», — полюбопытствовал Бардин. Литвинов не без умысла обратил разговор к Черчиллю. Среди тех вопросов, которые интересовали Бардина в Вашингтоне, миссия Черчилля в американскую столицу занимала большое место, и Максим Максимович, разумеется, знал об этом. «Да, час назад Гопкинс звонил. Еще со времен нашей архангельской экспедиции, когда вы летели с ним в Москву, и, кажется, обратно». «Да, и обратно. Еще с тех архангельских времен он вспоминает вас постоянно», — заметил Литвинов и, обратившись к человеку, который стоял в стороне, произнес: «Филипп Иванович, по такой жаре я бы предложил гостям по стакану холодного сока, как вы». «А я так и предполагал, Максим Максимович». «Только не давайте, пожалуйста, ничего с содовой. Содовая горчит». «А соду я не держу. У меня все натуральное». «Вот и хорошо. Хорошо, Филипп Иванович, вот и хорошо». Как приметил Бардин, этот разговор был для Литвинова характерен. Он принадлежал к послам такого типа, которые дела государственной важности умели сочетать с многосложными мелочами, неизбежными в повседневной жизни большого посольства, умели сочетать и главное — находить в этом удовлетворение. Не ахти какое дело — выбор колера для окраски банкетного зала или установка новой мебели. Но посол старался в этом участвовать, при этом нередко вместе со своими молодыми помощниками. В посольстве с его многообразием представительских интересов нет дел второстепенных, полагал посол, и даже мелочи способствуют воспитанию вкуса. А вкус — дело отнюдь не второстепенное, в частности для молодых дипломатов. Одним словом, Гопкинс к вам благоволит, — возвратился он к прерванному разговору. Пораспросите. Кажется, он уже приехал, — добавил он и быстро удалился.